А когда вы, ребята, собираетесь жить? Недавно глава Ренессанс управления инвестициями Алекс Кочубей, рассуждая об инвестициях в произведение искусства, он тонко подметил связь между состоянием фондового рынка и ценами на живопись, дал очень смешной совет. «Имейте в виду», — предупредил Кочубей, — «прежде чем купленная картина вырастет в цене, могут пройти годы и даже десятилетия, которые вам придется ее терпеть, а потому покупайте то, что нравится». Но смеялся я не над Кочубеем, а над тем, что ему приходится давать подобные советы. В том, что жизнь описывается языком финансов, люди как облигации с купонным доходом, семья как совместное предприятие, дети как инвестиции в старость, есть разумное начало, позволяющее относиться к жизни иронично и не закисать, подобно Обломову, на диване. Но когда этот язык превращается в единственно возможный, тут впору кричать или давать советы. Длинноногая блондинка как инвестиция. Имейте в виду, что прежде чем объект амортизируется, вам его придется терпеть в качестве производительницы инвестиций в старость. Квартира как инвестиция. Имейте в виду, до фиксации прибыли вам в инвестиции придется жить. Картина на стенке. Ну, тут уже все сказал Кочубей. Мне ужасно хочется спросить тех, для кого жизнь стала сплошной инвестицией. А когда вы собираетесь жить? Я знаю пару несчастных и одиноких, хотя женатых, богатых людей. Они не могут сердцем принять, хотя головой понимают, что главная ценность семьи состоит в любви и во всех этих пусиках и котиках, что главная ценность квартиры в том, что видишь в окне то заснеженный парк, то радугу, а ценность картины в том, что смотришь и наглядеться не можешь. Поэтому если такая картина или квартира продается, надо покупать, насколько хватает средств. Собственно, это Кочубей и хотел сказать, но как воспитанный человек, испорченный финансовым языком, публике сказать это прямо не смог. Деловой Петербург, 2008 год.